Глава шестая. Йоки. «Ложись спать». Роу коснулся губами моего виска, но я не почувствовала обычной ласки. Он явно думал о чем-то другом. «Ты надолго?» — не удержалась я. «Как получится. Такелла со стражами должны отправиться завтра, так что нужно кое-что решить». «Ты не доверяешь стражам», — предположила я. «Жизнь брата доверяю, как самому себе. Почти. А вот выполнят ли они то, что нам нужно, не уверена». «А что может быть не так?» «Видишь ли, земляной дракон нужен нам для усиления. Возможно, даже для снятия проклятия. А что, если у Асхара другие планы?» Роу говорил, словно сам с собой, глядя куда-то мимо меня. «Ты имеешь в виду, что пробуждение дракона может нарушить равновесие мира?» — шепотом спросила я. «Но ведь Бог не может ошибаться». «Ха!» — вырвалось у Роу сердитое. «Если бы боги не ошибались, все народы жили бы в мире, и никакого проклятия над нами не было бы. Что если для этого самого Хангова равновесия и высшие силы решат, что чампов нужно еще немного сократить?» Мне даже в голову не приходило, что Асхар может намеренно сделать плохо кому-то из людей, но как же тогда проклятие чампов? Оно ведь существует. Я просто никогда не думала об этом. Может ли человек пойти против воли Асхара? Не накажут ли его? И Роу тут же подтвердил мои опасения. Какое дело нам до того, что решат боги, если речь идет о выживании нашего народа? Нельзя полностью доверять стражам. Тем более я слышал, что имперцы оживились. К границе подтягиваются войска. Что если они пересекут ее до того, как... Я содрогнулась, и Роу сразу же отреагировал. Зря я. Ты не волнуйся, все будет в порядке. Просто я бы лучше поехал сам, со своими людьми. Успокоил, называется. Теперь во мне боролись два чувства. Мне не хотелось, чтобы муж ехал туда, где опасно, но, с другой стороны, кому, кроме него, я могла бы доверить безопасность своей сестры? Лиса, ложись спать. Похоже, он уже пожалел, что растревожил меня. Я улыбнулась, пытаясь задавить в себе ростки переживаний. Если я буду так волноваться, и Роу будет это чувствовать, в следующий раз правды мне не узнать. Все в порядке, я понимаю. Я позову Алиту и поставлю защитный купол. Опять? — вырвалось у меня. Роу внимательно на меня посмотрел. Что значит опять? Как ты выбралась в прошлый раз? Ты мне так и не рассказала. Я вздохнула. Правды, похоже, не избежать. Но разве у меня есть что скрывать от мужа? «Мне помог Шер», — ответила я, отводя взгляд. Но Роу поймал пальцами мой подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Как?» «Ну, йоки не имеют своей магии». Я споткнулась, только сейчас сообразив, что говорю почти то же, что Роу рассказывал мне о стражах. Так вот, на что похоже было ощущение, когда я потянулась к стихии Касферу, вибрирующая пустота. Но Роу ждал, и я быстро продолжила. Он умеет поглощать магию и выплевывать ее. Помнишь, в храме, когда на меня напал убийца, Лера бросила огонь, а Йоки проглотил его? «Это я знаю», — нетерпеливо сказал Роу. «Но что он сделал с куполом?» «Проел в нем дыру, а потом вернул огонь на место». Мне удалось удивить мужа, вид у него был потрясенный. «Первый раз слышу о таком», — пробормотал он и тут же подозрительно сощурился. «Ты давно видела Шера?» «Очень давно», — грустно вздохнула я. «Тогда же, когда и ты, в храме». «Это хорошо. Надеюсь, на этот раз ты никуда не сбежишь». «Кто о чем, а Роу о безопасной клетке для меня?» «Я и не собиралась». «Вот и хорошо». Он поднялся и дернул за шнур звонка, призывая мою камеристку. Роу ушел, выставив защиту. Алита расшнуровала платье и помогла мне вымыться. Я видела, что она предпринимает отчаянные усилия, чтобы не зевать. Видимо, Роу разбудил ее. Вернуться к себе в каморку она теперь не могла. Защитный купол был наложен только на наши покои. Но ее это не смутило. Едва я ее отпустила, она прилегла на диван в углу комнаты и вскоре уютно засопела. А вот мне не спалось. Некоторое время я вертелась в кровати, пытаясь найти самое удобное положение, но его не было. Устав бороться, я задернула полок и зажгла магический светильник. Меня до сих пор удивляло, что в Чампии, про которую нас рассказывали как о стране дикарей, светильники не только не были редкостью, но магии в них хватало даже для того, чтобы ими пользовались слуги, не владеющие стихиями. Нужно было только настроить их на конкретного человека. У нас в Хорнии такие удобства были доступны только магам. Светильник я зажгла, но читать не получалось. Строчки истории про рыжую императрицу расплывались перед глазами. Мысли вернулись к стражам, к тому ощущению, которое я уловила, попытавшись коснуться стихии их главного. Вибрирующая пустота, как у Йоки. Интересно, а они тоже способны проникать сквозь защитные стены? Мне стало не по себе. Я понимала, что они на нашей стороне. И Роу говорил, что они против вождей Чампии не пойдут, но я же не отношусь к их народу. Или теперь отношусь? Во мне растет малыш, он-то точно настоящий, законный чамп. А что, если нам с ним суждено сыграть роль в пробуждении дракона, а Асхар решит, что это рано? Я поежилась и для собственного успокоения потянулась стихией к защитному куполу. Ровный, горячий. Ну чего я волнуюсь? Кроме Роу и Леры, магов огня здесь нет, а значит... Мне показалось, что невидимая огненная стена дрогнула в том месте, где находилась дверь в смежную комнату, в ту, где находились мои покои, которыми я так ни разу не воспользовалась. Появилось крохотное отверстие, оно расширилось, и все мои страхи отступили. Меня затопила радость. Я узнала маленького гостя, по которому так скучала несколько месяцев. Проникая через завесу, Йокин наглотался огненной стихии и стал видимым. «Шер, привет!» Я протянула руку, и маленькая пылающая змейка уютным колечком свернулась на ладони. «Древнее существо, хранитель дракона», как говорил о нем шаман. Очень хотелось расцеловать своего маленького спасителя, но уверенности, что он не воспримет это как излишнюю фамильярность, не было. Все, на что я решилась, — почесать его надбровные дуги. Ящеры это любят, наверное, и драконам не чуждо. Шер в ответ потерся головой о мои пальцы, показывая, что я угадала. Я потянулась к нему воздушной стихией, и малыш принял подношение. По телу заструились белые ручейки, смешиваясь с огненно-красными. Некоторое время мы просто наслаждались. Шер лаской, а я тем теплом, которое возникало в моей душе каждый раз, когда я соприкасалась с ним. «Следуй за Шером». Я это сейчас вспомнила или голос прозвучал в моей голове? Шер поднял мордочку и уставился на меня своими сапфировыми глазами, словно спрашивая, готова ли я. Может, я все-таки уснула, так и не дочитав книгу? Но вокруг все было такое настоящее. Во сне я всегда сразу переносилась к дракону, а с Шером мы обычно путешествовали наяву. Я осторожно отодвинула полог и опустила ноги на мягкий ковер. В углу комнаты мирно посапывала Алита. Стоп, раз это не сон, то не в ночной же рубашке идти в гости к дракону. Во сне я о своем облике обычно не задумывалась. Шер уже занялся проделыванием большого отверстия в защитном куполе и с каждым глотком огня светился все ярче, так что найти домашнюю тунику труда не составило. Сложнее было открыть шкаф так, чтобы он не заскрипел и не разбудил Алиту. Через несколько минут мы уже были в тех самых моих покоях, в которых мне ни разу не пришлось ночевать. Роу, конечно, каким-то образом вычислил, что я проникала через его магический барьер, и мне пришлось сознаться в самом факте. Но про направление он забыл спросить, а я умолчала. Поэтому, как и в прошлый раз, я осторожно выскользнула через неохраняемую дверь в темной части коридора и быстро юркнула на лестницу. Стража у двери в покое Роу меня не заметила. На этот раз вел Шер. Малыш обвил мое запястье, и я просто знала, куда идти. Часть стихии огня Шер сразу же вернул на место, оставил ровно столько, чтобы подсветить дорогу, и чтобы я не споткнулась и не полетела вниз на темной лестнице. Мы спустились на первый этаж башни, и прежде чем я начала переживать, как мы пройдем мимо тех охранников, что дежурят на крыльце, Шер потянул меня вниз. Подвал? Стало немного жутко. Я вспомнила, что где-то внизу, в подвале, тюрьма, в которой содержат преступников, и где погиб убийца, стрелявший в Роу и пытавшийся задушить меня. Его убили, чтобы он не успел ничего рассказать. Холодные мурашки пробежали по спине. Так, спокойно. Возможно, тюрьма только под центральной башней, где живет Виха, а не под всей крепостью. И к тому же со мной Шер. «Не бойся», — прошелестело в голове. И я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, стараясь успокоить стук сердца. Не сразу, но справилась с волнением. Спуск не ограничился двумя лестничными пролетами, башня продолжалась вниз. Интересно, сколько этажей у крепости под землей? Вот только спросить было не у кого, хотя... Едва я задумалась об этом, перед моим мысленным взором появилась четкая картинка. Шер ответил. «Еще три, кроме того, на который мы уже спустились, а потом темнота. Точнее, темно было на всей лестнице. Свет, исходящий от Шера, загонял тьму в углы, но тот мрак, который я почувствовала внизу, после четвертого этажа, был иным. Ощущение такое, что никакой огонь не способен пройти сквозь вязкую плотную черноту». «Что там?» — вырвалось у меня. Мой голос прозвучал неожиданно громко, отразился от стен. Мне даже показалось, что он метнулся вверх, заполняя весь лестничный колодец. Я испуганно замерла. Не хотелось бы, чтобы стража услышала. А вот интересно, чего я больше всего боюсь? Того, что внизу? Или что кто-нибудь помешает мне исследовать опасное место? «Гурунхар», — пришел мысленный ответ. «Каждая башня ведет на нижние этажи мироздания. Людям вниз нет дороги. Но оттуда поднимаются новые гурунхары. Там гнездо. Тебе не надо бояться. Гурунхары не тронут своего будущего повелителя». Я замерла, не донеся ногу до следующей ступени. «Кого? Это он о чем? Кто тут повелитель?» В животе толкнулся малыш. Теплая волна медленно поднялась и окатила изнутри все тело. Я стояла, замерев. Вроде все понятно, но вдруг я ошибаюсь. Как же хочется в это верить. Но всегда остается опасение, что принимаешь желаемое за действительное. Повелитель Гурунхара — это Виха, и, скорее всего, именно к его сыну когда-нибудь перейдет власть. Ведь Мира в любом случае родит ему сына раньше, чем появится на свет наш с Роу. Шер зашевелился на моем запястье, и я продолжила спуск. Но в самый низ мы не пошли. На уровне второго подземного этажа Йоки повернул голову в сторону, указывая путь. Я уткнулась в ничем не примечательную стену. «И что дальше?» — спросила я шепотом, помня о том, как далеко разносятся звуки в каменном колодце. Новая картинка перед мысленным взором. Я послушно опустилась на корточки и провела рукой по шершавой поверхности. Правее, еще правее, пальцы нырнули в углубление. В следующий момент застоявшийся воздух подземелья зашевелился, потянуло холодным ветром из открывшейся в стене узкой щели. Я поежилась. Кажется, нужно было накинуть что-нибудь поверх туники. Отверстие становилось все больше. Вот сейчас я впервые засомневалась, что поступила правильно, покинув покои. Нет, настоящего страха не было, я по-прежнему доверяла Йоке. Но одно дело отойти на несколько этажей и в любой момент иметь возможность вернуться, а другое — нырнуть в темноту открывшегося передо мной подземного хода, который неизвестно, куда ведет. Хотя, скорее всего, известно. Почти уверена, что в храм к спящему дракону. Но сколько времени это займет, и что скажет Роу, когда вернется? Я постояла в нерешительности, а потом осторожно потянулась к мужу. Стена. Он опять отгородился. Беседует с братьями или... Меня бросило в жар. Не потому ли он закрылся, чтобы скрыть от меня свои эмоции? Арр, лучше об этом не думать. Но услужливое воображение уже рисовало совсем не то, что хотелось бы видеть. И что мне остается? Сидеть и переживать? Ну уж нет. Чтобы не думать, нужно что-то делать, а значит, вперед. В конце концов, должна же я разобраться в том, что вокруг меня происходит, и не лучше ли сделать это под защитой Йоки, а не искать самостоятельно. Я решительно шагнула в темноту, впрочем, не кромешную. Светильник на моем запястье разгорелся чуть ярче, выхватив из мрака ровные, облицованные обсидианом стены. Коридор оказался прямым, но очень длинным, и чем дольше я шла, тем более тускло горел огонек моей решимости. Собственно говоря, решимость просто исчезла под ворохом сомнений, но не возвращаться же. В гладких черных стенах с обеих сторон меня сопровождали мои многократные отражения, шеренга слева и шеренга справа, и у каждого из них запястье было обвито огненной змейкой. Ощущение нереальности окутало меня. В какой-то момент стало казаться, что я сама уже не знаю, где я настоящая. Что если из подземелья Кроу вернусь не я, а одна из моих копий? Бредовая мысль, но холодок по коже пробежал. Я коснулась своей стихии. Воздух вибрировал в хранилище. Тонкие прохладные струйки расползались по телу, и я снова пожалела, что не накинула плащ. Но едва я об этом подумала, как почувствовала, что снизу поднимается тепло. Прислушалась с удивлением. Малыш толкнулся ножкой под ребра. Он хотел, чтобы я шла дальше и делился своим огнем. Я улыбнулась. Сын впервые проявил свою стихию, полученную от отца. Справа открылся проход, но невесомая путеводная нить в голове вела меня прямо. Мелькнула мысль, что под крепостью наверняка целая сеть ходов, от каждой из башен к храму и еще какие-нибудь маршруты между ними. А, возможно, есть также тупики и ловушки для непрошенных гостей. Не хотелось бы здесь оказаться без проводника. Я оказалась права, открылся еще один проход, слева. Потом мой путь под углом пересек более узкий прямой коридор, затем дугообразный. А через некоторое время я перестала их считать. Лабиринт. Не слишком ли долго я иду? Но только я подумала об этом. Коридор резко оборвался, и я оказалась перед лестницей, ведущей вниз, в еще большую темноту. Высеченные из камня ступени, а вместо перил все те же гладкие стены, только сузившиеся. Не хватало еще оступиться и полететь вниз. Я потрогала носочком домашней туфли верхнюю ступеньку, вроде шершавая, надежная. Шер повернул ко мне голову, ободряюще сверкнув синими глазами. «Роу меня убьет», — пробормотала я, начиная спуск. К счастью, лестница оказалась не очень длинной, пролета на два глубиной. Если это дорога в пирамиду, то, возможно, это углубление сделано, чтобы пройти подо рвом, а значит, мы уже близко. То, что следующая лестница, ведущая на этот раз вверх, оказалась на расстоянии, примерно равном ширине рва, только укрепило мою догадку. Короткий прямой коридор после подъема, и я оказалась в тупике. Несколько ступеней вели вверх к низкому потолку. Шер тут же подбросил картинку, и я послушно провела ладонью по верхней ступени. Плита потихоньку поехала в сторону. «Что-то слишком простой секрет на этот раз», — подумала я и тут же вздрогнула от знакомого голоса в голове. «Он существует только для приглашенных. Спасибо, что пришла». «А у меня был выбор?» «Выбор есть всегда. И ты сделала правильный». «Для кого правильный?» Тихий смех. «Какая умная девочка. Заслуживаешь честных ответов. Поднимайся по ступеням». Плита уже отползла настолько, что я могла свободно пройти. Лестница продолжилась вверх еще на несколько ступеней и привела меня в небольшое помещение с куполообразным потолком. Прежде чем шагнуть внутрь, я посмотрела назад. Плита уже вернулась на свое место, перекрыв путь вниз. Наверное, стоило хоть немного испугаться, но почему-то не получалось. Я все еще доверяла Шеру. Странная такая доверчивость. Вроде раньше я не страдала такой. А что, если это какая-то магия, и Йоки околдовал меня? Мне показалось, или в этот момент в моей голове действительно прояснилось? По позвоночнику побежали ледяные мурашки. Разве может у хранителя духа быть цель иная, кроме как вернуть жизнь своему дракону? Йоки мог беречь меня, внушать, что именно мой сын станет каким-то там повелителем, чтобы сохранить для какого-нибудь ритуала. Ага, повелителем. Особенно если учесть, что первенец Виха родится раньше. А Виха — само средоточие магии чампов. И к тому же все ритуалы чампов, о которых я слышала, замешаны на крови. Кажется, у меня все-таки получилось испугаться. В животе шевельнулся малыш. И я подавила приступ страха. Страх лишает разума, это прописная истина. Сейчас я отвечаю не только за себя, но и за сына. Мне вроде обещали честные ответы, может, уже пора? Умение заговаривать зубы — часть светского воспитания. Для меня. От неожиданности я снова вздрогнула. Что для тебя? Хриплым шепотом спросила я. «Ты спрашивала, для кого правилен твой выбор? Так я отвечаю. Для меня».